Сухуми. Возжелав стать светом в самих себе, часть ангельских сил, а затем и подобные им души, стали тьмой и не спали во тьму. Обратившие же лица ко Господу стали светом в Господе. Преодолев желание земных наслаждений, душа, возжаждав небесной благодати, утешается в ней неизреченным утешением, еще на земле став обитательницей небес. Перед решительным шагом, отречением от мира, душа словно замирает, постигая, что это ее истинный шаг в вечность. Не пытаясь понять Бога, мы можем реально жить в Нем, понимая, что такое жить в Боге по благодати сердцем, очищающим себя от грехов покаянием, в то время как запутавшиеся в грехах не могут это понять своим испорченным разумением. К этой благодатной жизни мы устремились всей душой, решив стяжать ее в покаянии и молитве. После благословения у старца мы подошли под благословение наместника. Архимандрит благословил нас молча, а мне сказал: «Знаешь, отец, что бы там ни было, подвязайся с Богом. Только об одном прошу: не пиши никаких политических воззваний. Даже если будешь жить не в горах, а на берегу Черного моря, я смогу понять. Только воззваний не пиши». «Благословите, отец-наместник. Обещаю не писать их», — искренне ответил я, глубоким поклоном пытаясь выразить ему свою благодарность. Теперь, когда я пишу данные строки, верю, что благородные поступки, которые этот облеченный церковной властью человек сделал для меня, превышающие обычную меру монаха, навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь также, что эту книгу он не воспримет как воззвание. Затем мы попрощались с благочинным и с близкими монахами. Если ко всем нашим беседам, переговорам и хождениям добавить мой никогда не перестающий кашель, то примерно будет ясна обстановка, в которой происходили эти сборы перед отъездом в Абхазию. Новость о происходящих приготовлениях распространилась среди строителей. Молодые рабочие присоединились к нашему намерению построить скит в горах. Многие из них подошли к наместнику и выразили желание поехать с нами, чтобы на месте помочь в строительстве церкви и келий. Не колеблясь, отец Феофан великодушно разрешил взять с собой некоторых из молодых лаврских плотников. Но как раз перед отъездом началось восстановление Гефсиманского скита. Наместник, сославшись на полную занятость всех лаврских рабочих, благословил, в конце концов, взять с собой добровольцев из числа трудников монастыря. Отец Пимен поездил по подсобным хозяйствам, заглянул в различные хозяйственные службы и сумел подыскать кандидатов для поездки в Абхазию. Набралось 5-6 хороших работящих энтузиастов, совсем еще мальчишек, многие из которых никогда не держали в руках никаких инструментов, кроме лопаты. Но из-за этих ребят, которые согласились жить с нами в горах, мы с отцом Пименом благодарили Бога. С нашими помощниками мой друг договорился, что он приедет за ними, когда мы устроимся на Псху. Прощаясь с родителями, мы оставили им запас круп, муки и других продуктов. Добрый отец Анастасий, заведующий издательством, пообещал вместе со своей отзывчивой помощницей заботиться о наших пенсионерах. Заботливый благочинный пообещал следить за тем, чтобы родители, особенно в зимний период, исповедовали и причащали лаврские иеромонахи. Мой отец за зиму очень подружился с сотрудниками отдела кадров и бухгалтерии, где всегда радостно встречали его приход. Любимым местом его церковного утешения являлась рака преподобного Сергия в Троицком храме. Там он часто проливал слезы, утешаемые благодатью преподобного. В келье батюшки он также всегда находил ласковый прием, что было его вторым утешением. Мы договорились с отцом писать друг другу письма, и я дал обещание, что буду навещать его раз в год, если у него будет в порядке здоровье. В случае, если отец разболеется, я пообещал ему оставить горы. Расставаясь, он не скорбел и, кажется, находился в хорошем расположении духа. Таким я запомнил на прощание своего старичка, не ведая, что впереди меня ожидают долгие годы разлуки с ним и со старцем. Итак, держа в руках билеты на поезд Москва-Сухуми, сразу после Пасхи мы с отцом Пименом, пыхтя, затащили в купе свои вещи. Проводники ошеломленно смотрели на огромное количество багажа. Некоторые сумки нам пришлось уложить в проходе между нашими полками. Духовные чада, прослезясь, провожали архимандрита. Последние сумки, которые мы чуть было не забыли на перроне, они забросили в тамбур, когда поезд уже набирал ход. Со мной осталась болезнь и мучительный удушающий кашель, который забирал все силы и приводил в отчаяние своей безнадежностью. Такое состояние не давало никаких шансов на исцеление. Я уже не надеялся выздороветь и уезжал из Москвы с готовностью покориться судьбе и умереть в горах, но только не в больнице. Где-то на подъезде к Сухуми мне стало значительно лучше. Болезнь совершенно исчезла, и я от радости выбросил все свои лекарства и трубки, в которые дышал. Они уже больше не были нужны, так как кашель прошел сам собой. В восторге мое сердце благодарило Господа и всех людей, помогавших мне вернуться в родные горы, особенно любимого батюшку. В окне вагона плескалась и шумела синева весеннего моря, в противоположном окне молодая зелень проносящихся мимо буков и грабов звала к себе свежими и пряными запахами густого леса. На привокзальной площади нам удалось договориться с водителем небольшого грузовика, и вскоре мы уже выгружались у дома диакона. Матушка выбежала радостно и, вытирая платком слезы, начала обнимать нас, как родных сыновей. Сообща, мы распределили привезенный груз. Часть вещей, предназначенных для хозяев дома, передали им в руки, часть груза отложили для пустынников, остальное упаковали для Псху, где нас ожидала новая и неведомая жизнь. Чем больше мы сближались с этой богобоязненной сухумской четой, тем больше приоткрывались различные интересные обстоятельства их духовного пути. К этим гостеприимным людям много лет подряд ездили старцы Лавры, в том числе и отец Кирилл. В 60-е годы отцы Глинской пустыни после закрытия обители перебрались на Кавказ, в Абхазию, и подвязались в горах. У отца Серафима Романцова матушка Ольга была одним из многочисленных его чад. Если остальным сестрам отец Серафим благословил пустынножительство, то Ольге и Григорию духовный отец дал послушание служить Господу странноприимством, принимая всех пустынников и паломников и обеспечивая их кровом и едой. Периодически навещая монахов, матушка некоторое время подвязалась вместе с сестрами рядом со старцем в горной пустыне. Но затем случилось так, что она захворала, испытывая сильные боли в животе. Ее срочно отвезли в больницу и сразу положили на операционный стол. Вскрытие показало полную запущенность болезни и невозможность операции. «Зашивайте», — махнул рукой хирург, — «она до утра не дотянет». На утреннем обходе он спросил: «А как больная? Уже умерла?» «Нет, живая», — ответила медсестра. «Как живая?» «Не может быть», — изумился доктор. Обследовав больную, он поразился. «Действительно, все в порядке. Это очень странно. Немедленно отправьте ее на операционный стол». Теперь уже запротестовала матушка, решительно потребовав отвезти ее домой. «Снова резать меня ни за что не позволю», — твердо заявила она. Несмотря на пререкания и скандал с главным врачом, больную увезли домой. Она постепенно поправилась, встала на ноги и служила пустынникам и паломникам, чем могла. К этому времени, с благословения старца Серафима, ее муж Григорий был рукоположен в дьяконы в Сухумском соборе. Так матушка осталась жива благодаря Богу, совершенно не ведая, что у нее внутри и как она живет. Отец Серафим перед своей благодатной кончиной передал духовных чад отцу Виталию, выдающемуся подвижнику нашего времени, в будущем архимандриту. Будучи в юности странником, которому приходилось ночевать даже в сугробах, а затем став трудником в Троице-Сергиевой лавре и подвязаясь в самоотречении и молитве, он постоянно искал место для молитвенного уединения, прячась для этого в нетопленных сырых помещениях или в кабинах насквозь промерзших грузовиков монастыря. Такая ревностная жизнь закончилась туберкулезом легких, который быстро перешел в последнюю стадию. По благословению глинских отцов, отец Виталий уехал к кавказским пустынникам умирать. Так как неизбежная скорая смерть была уже заведомо предсказана врачами, подвижник не щадил себя в служении братьям и отцам. Вопреки диагнозу докторов, все произошло совершенно наоборот. Монах не только полностью исцелился, но и сумел стяжать великую благодать, став прямым наследником духовного опыта глинских старцев. К нашему приезду он вышел из пустыни и жил в Тбилиси в полном здравии под покровом владыки Зиновия, глинского старца, окормляя многочисленных духовных чад. В ту пору матушка Ольга состояла в переписке с этим удивительным человеком и благодатным духовником. Как-то само собой получилось, что он стал в Абхазии нашим духовным покровителем и защитником. Со слов матушки, под большим секретом, нам стало известно, что в Сухуми живет в затворе очень известный лаврский духовник. «Он даже выше отца Кирилла», — шепотом сообщила нам матушка. «Он большой друг вашего батюшки, но никого просто так не принимает, только тех пускает к себе на исповедь, о ком известит ему Бог». Нам с архимандритом пока не было необходимости разыскивать этого знаменитого духовника, живущего в городе в полном затворе. Но что-то из этого рассказа запало в мою душу, и встреча с этим старцем произошла в скором времени, когда ее благословил Господь. Еще один удивительный человек жил до нас у верующих супругов и скончался у них на руках за несколько лет до нашего приезда. Его звали Ленечка. Все его тело было парализовано, он мог только говорить, но людей он видел насквозь, и даже то, что совершалось на расстоянии. Когда в калитку стучали паломники, Ленечка просил матушку: «Ольга, скажи им, пусть выкинут газеты, они их с собой принесли». Другой женщине, пришедшей за советом, он сказал: «Варвара, сейчас пост, а ты вчера съела пирожок с мясом». «Так я же путешествующая, Леня», — оправдывалась та. «Какая ты путешествующая? По базарам, что ли?» Мне запомнился рассказ о том, как Ленечка на расстоянии увидел, что бандиты убили пустынника и иеродиакона Исаакия, бросив его в пропасть. Отправленные на поиски люди нашли тело погибшего в камнях под обрывом. Все произошло именно так, как рассказывал прозорливый. Удивленный рассказами о чудесном даре Ленечки, я спросил по телефону у отца Кирилла: «Батюшка, как понимать прозорливость Ленечки?» Старец ответил: «Есть люди, которые имеют такой дар от рождения. Они все говорят правильно, но духовно окормляться у них нельзя». «Почему, батюшка?» «Потому что у них нет духовного опыта». В первые же дни нашего пребывания в Сухуми мы отправились на могилку старца Серафима на окраине города. Церковь и кладбище находились в ведении грузинского священника, который принял нас очень доброжелательно. Он указал нам место упокоения старца. Такая благодать и такой мир почивали над этим местом, что не хотелось уходить. Высокие кипарисы осеняли надгробие преподобного. Легкий ветерок тихо шумел в их вершинах. Легкий ветерок тихо шумел в их вершинах. Долго мы стояли у могилы светильника Божия, прося у него святых молитв. Хорошо было бы лежать неподалеку от старца, пусть даже где-нибудь в уголке этого кладбища, — неожиданно для самого себя произнес я. Архимандрит согласно кивнул головой. Если таковы плоды пустынной жизни, то стоит попытаться и нам недостойным, хотя бы стать тенью их святой и богоугодной жизни, — задумчиво произнес он. С горячей признательностью любви и благодарности мы поднялись на Иверскую гору к часовне в честь чудотворной Иверской иконы Матери Божией. С умилением в сердцах отслужили молебен и пропели акафист у иконы Пресвятой Богородицы. Сколько раз мы молились перед ней в юности, прося помощи и заступничества. Эта святая икона вошла в мою жизнь и стала верной спутницей во всех жизненных обстоятельствах. Поэтому наш будущий скит мы верили нашей владычице и заступнице, надеясь с ее помощью обрести в горах место для строительства монашеского скита. Единодушно мы решили назвать его в честь Иверской иконы Матери Божией. С собой я вез в небольшом киоте фотографию популярной в то время Монреальской иконы Богородицы, которая была написана в Афонской келье на Катунаках. Матушка Ольга упросила знакомого водителя, заядлого охотника, помочь нам с транспортом ради Христа. Этот человек, отрывая время от своих дел, целую неделю возил нас по святыням Абхазии. Большая поездка с ночевкой без всякой спешки состоялась у нас в Каманах, где скончался в ссылке святитель Иоанн Златоуст. Каменная гробница, у которой мы благоговейно молились в прошлый раз, была перенесена в городской собор. Разрушенный храм в Каманах наконец-то дождался восстановления. Нас приветствовал послушник Абхаз, который жил рядом с храмом. Неподалеку из земли по-прежнему бил очень холодный источник, образующий небольшое озерцо невероятно голубого цвета. По преданию, он забил на месте мучения и казни святого мученика Василиска. Вода даже на теплом весеннем солнце оказалась очень холодной, но после погружений сильное и горячее тепло окутало наши тела с ног до головы. Вслед за нами к источнику подъехала на автомобиле группа людей по облику абхазов. Наш спутник с восторгом рассказывал о многочисленных случаях исцелений на этом святом месте людей, одержимых душевными расстройствами. Метрах в 300 от источника высокие кипарисы указывали место погребения святого мученика Василиска, мощи которого и поныне пребывают под спудом. Над гробницей некогда возвышался древний греческий храм. От него сохранилась только часть апсиды алтаря и фундамент. Здесь мы пробыли до вечера. Святость этого места глубоко вошла в душу, которая благодарно насыщалась благодатным покоем и умиротворенностью источавшихся от мощей угодника Божия. По длинным железным мосткам-переходам, сооруженным над непролазными зарослями верующим инженером-греком, мы поднялись к месту третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи. Оно представляло собой небольшой грот в скале с великолепной панорамой далеких хребтов, переходящих своими кручами в вечные снега. С благоговением прочитав акафист Предтечи и Крестителю Господа, мы вдоволь насытились благодатной тишиной и горным безмолвием. Заночевать нам посчастливилось в небольшой пристройке возле восстановленного храма святителя Иоанна Златоуста. Внутри домика мы увидели паломников, которых приютил на ночь послушник, присматривающий за церковью. От паломников за чаем мы услышали удивительную историю, связанную с источником мученика Василиска. Этот случай для множества людей явил благодатную силу угодника Божия. В долине, чуть пониже святого места, протекала горная река. Министр строительства, местный грек-богач, решил перекрыть ее плотиной, чтобы в образовавшемся озере разводить форель. Несмотря на протесты и просьбы верующих, несколько бульдозеров очень быстро возвели плотину из речного галечника — осталось закончить насыпь на противоположном берегу, и река должна была затопить источник мученика Василиска. Собралось множество народа, протестующего против затопления. «Прекрати стройку! Бог накажет!» — умоляли министра верующие. «Наплевать!» — отмахивался тот. «Продолжайте работать!» — приказал он бульдозеристам. Но хотя другая сторона широкой долины находилась выше, на глазах у людей и самого министра река стала переливаться через борт плотины на противоположном берегу, оставив незатопленным святой источник. «Этого не может быть!» — остолбенел министр. «Теперь я верю, что Бог есть!» Он делами подтвердил свою веру, восстановив храм святителя Иоанна Златоуста, и на пути к месту третьего обретения главы предтечи соорудил грандиозное сооружение — целые километры металлических переходов и мостов, ведущих к гроту. К сожалению, его убили грузины во время Абхазо-грузинской войны. На следующий день верующие доставили нас в Сухумский аэропорт. Вместе с летчиками мы перенесли в салон маленького кукурузника наш нелегкий груз. Пассажиры, изучающие, рассматривали нас. Винт самолета слился в один сияющий круг. Под рев двигателя мы понеслись по бетонной дорожке. В иллюминаторах блеснуло неистощаемое синева моря, окаймленное широкой песчаной полосой пустынных пляжей. Качнув крылом на развороте, самолет устремился к снежным вершинам, стеной встающим на горизонте. Сказано: «Ищите Бога, и жива будет душа ваша, а ищущий наслаждений мира сего находит смерть. Или ты сообразуешься с веком сим и гибнешь вместе с ним, или этот век сообразуется с тобой, изменяясь вместе с твоим изменением, преобразуясь изменением ума вашего. Плоть хотя и видит, но духовно слепа, а дух человеческий хотя и не видит, но прозревает все, что есть на земле и на небе, тем более в душе человеческой. Ты, Господи, единый и благий, не прекращаешь день и ночь творить добро, а души наши, возлюбившие Тебя, день и ночь не прекращают спасаться в любви Твоей, ибо избрали Тебя навеки».